Глава 11. К моему огромному удивлению, даваторцы встретили нас очень радушно. Нет, сначала нас отвели к их главному. Главный оказался своеобразным мужичком. Не знаю, как его зовут на самом деле, но он просил называть его просто — Изя. И вот ему очень подходило это имя. Не знаю, сколько в нем еврейской крови, но вот вел себя и разговаривал мужчина, как еврей. Кроме того, его внешность сама наталкивала на мысли. Круглую плешь окружали светлые кучерявые волосы. Большое пузо, маленький рост и платок, постоянно стирающий пот с лысины, только дополняли картину. Мы рассказали ему вкратце свою историю. Получив от своего подручного кивок, Изя тут же расплылся в улыбке, начав нам нахваливать их лагерь. Признаться, это было очень утомительно. Он водил нас по дворам, показывая сады, которые за неделю вырастили их природные маги. Он много разговаривал, я молчал, а Снежка искренне изумлялась, говорила всякие комплименты его потрясающим способностям к руководству такого большого лагеря. Только под вечер, получив доступ к их документации, мы смогли узнать, что родных Тани тут тоже не было. «Нет, это просто издевательство над моим бедным мозгом», — ныла девушка уже второй час. «А какие у нас вкусные арбузы растут? В нашем лагере не бывает голодных. Мы всегда заботимся о своих людях. Нет, он невыносим». «А я думал, тебе нравится общение с этим толстячком». Решил я подтрунить над подругой. «Да я с ним разговаривала только для того, чтобы получить данные. Это все, что мне было нужно», — фыркнула моя подруга. «Стой, кто идет?» Вход в военную часть закрыл молодой парень в форме. В руках солдат держал взведенный арбалет. Сзади его страховали двое с самодельными луками. Все же военным привычнее стрелять. Военный городок располагался в бывшем военном училище на улице Артема. «Свои!» — автоматически выкрикнул я. «Паспорта!» «Какие еще паспорта?» «Без паспорта не положено! Проваливайте, пока целы!» «Подожди, мы кое-кого ищем!» «Плевать я хотел! Паспорта или проваливайте!» Должен сказать, свой паспорт я выбросил еще в Карамурзинке, а паспорт Тани сгорел вместе с домом на хуторе Верхнеегорлыкском. «Послушай, приятель, считаю до трех. Не уходите, пеняйте на себя. Раз!» Я уже начал разворачиваться, когда под свет масляной лампы вышел еще один вояка. «Отставить!» «Товарищ полковник, два гражданских пытаются выдать себя за своих!» Тут же доложил парень с арбалетом. «Отставить!» — я сказал. Тише, но грозно повторил полковник. Солдаты опустили оружие, а старший подошел ко мне. «Морфлот?» «Так точно. Мы с тобой в Сирию ходили. Ты тогда одного из моих оболтусов вырубил. Одним ударом вырубил. Помнишь такое?» «Так точно, товарищ полковник». Я вспомнил его. Вспомнил, как он заступался за меня перед капитаном. Именно благодаря его заступничеству я получил очень легкое наказание. Тогда мне пришлось неделю драить палубу. А ведь за то, что я сломал челюсть спецназовцу, могли наказать намного строже. Парень ведь в лазарет попал. «Вольно, матрос. Чай не на службе сейчас. Проходите», — велел нам старый знакомый и, повернувшись к солдатам, сказал уже им: «Под мою ответственность». Полковник Алексей Павлович Перьянов всегда был хорошим мужиком. Вот и сейчас по его распоряжению тут же проверили все журналы на предмет нахождения родственников Татьяны. Родню, к сожалению, не нашли, но полковник организовал нам скромный солдатский стол. Мы сидели, выпивали и общались. Водка текла рекой. «Так что вот так, леший. Как только мы все закончили, уничтожив большинство монстров, все эти крысы тут же отделились, сказав, что они сами по себе. А когда тут монстров всяких было море, так бежали. Бежали и плакали, мол, спасите нас, бедных несчастных. Вы же военные, выл этот жирный даваторец. А стоило кончиться этой напасти, решили, что и сами проживут. Теперь вот нежить всякая появилась, твари разные гуляют, они опять к нам. А вы что?» «А мы им фигу», — продемонстрировал мне свое мнение полкан. «Так а что с нежитью-то делать думаете?» «Так наших особо не трогают, значит, это не наша проблема. Пусть вон этот Изи их убивает», — хмыкнул Алексей Павлович. «Слышал, он до сих пор нулевой уровень». Полковник широко улыбнулся. Трусливого еврея здесь явно не любят. «Не может быть», — неподдельно удивился я. «Как можно выжить в этом мире, даже ни одного монстра не убив, при этом стать лидером одного из лагерей?» «Можно, можно. Крыса он еще та». «Тревога!» — влетел в комнату рядовой. «Товарищ полковник, атаковано левое крыло!» С небольшим запозданием послышался звон колокола. «Что ж вы сразу-то в колокол не ударили, тупицы?» Перьянов надел берет и тут же вылетел из комнаты. Мы с Таней, переглянувшись, ринулись было за ним, но моя подруга, едва поднявшись, села обратно. Сказалось отсутствие опыта. Оставив девушку в комнате, я выбежал вслед за полковником. Колокол бил по голове хуже биты. К тому моменту, как я добежал до левого крыла, бой уже закончился. На полу лежало несколько тел, в том числе и каких-то крылатых девушек. Впрочем, девушками эти существа были только условно. Черные крылья летучей мыши, только размером метров два каждая, и длинные клыки создавали впечатление фольклорных вампиров. «Куда они делись?» — взревел мужчина в генеральских погонах. «Они улетели, товарищ генерал». «Куда?» «Не могу знать. Схватили гражданских и взмыли в небо». Третий глаз. Несмотря на то, что в глазах двоилось от выпитого, третий глаз все показывал четко. Я успел разглядеть, как два силуэта приземлились в нескольких кварталах к востоку. «Туда!» — прокричал я, показывая на крышу. «Что туда?» — проревел раненым медведем генерал и тут же успокоился. «Откуда знаешь? Умение есть специальное». «Стоп! Ты вообще кто? Почему одет не по форме?» «Он не из наших», — ответил за меня полковник. «Он в гостях у меня». «А чей?» — с подозрением посмотрел на меня генерал. «Ничейный я, сам по себе». «Ничейный, значит?» «Ну-ка, товарищ полковник, с каких пор у нас по части ничейные ходят?» «Виноват, товарищ генерал, исправлюсь». «А раз виноват, иди и вытаскивай всех, кого украли. Каждого! В распоряжение тебе 4-й и 15-й взвод. Умри, но всех достань живыми и здоровыми». «Так точно!» — ответил бывший спецназовец и развернулся к рядовому. 4-й и 15-й взвод! Через 3 минуты должны быть у ворот!» «Так точно!» — сорвался с места рядовой. «Леший, покажешь, куда они приземлились?» «Конечно. И как он так быстро отрезвел? Наверное, так крик генерала действует. Только мне в себя сначала надо прийти». «Тебя в бочку, что ли, опустить?» «Не надо меня опускать. Подожди лучше здесь». Я вышел на пустой плац. «Сволочи! Твари! Людей безвинных утащили! Как те! В Карамурзинке! Как ту бедняжку! Давай, ярость, закипай!» прокричал я. Вокруг разлился огонь, освещая окрестности. Ярость выжгла яд, которым был сейчас алкоголь. Голова прояснилась, силы прибавились. «Все, полковник, пойдем». «Нихера себе! Это что только что было?» «В норму приходил. Погнали, Лех. Мы еще за столом на «ты» перешли. И еще надо бы Таню обезопасить». «Ага, сейчас распоряжусь». Мы вышли к воротам. Два взвода общей численностью человек в 20... ожидали нас, сидя на лошадях. Мой конь был тут же, арбалет и секира на нем, топор на поясе, нож прикреплен к голени. «Ях!» — пнул я пятками своего скакуна, пуская вперед. Стоило нам отъехать от лагеря, и как черт из табакерки выскочил откуда-то мой косолапый друг. Лошади тут же взбрыкнули, боком отскакивая от животного. «Не трогать, он со мной!» — тут же крикнул я военным. На самом деле никто не собирался нападать на животное. Просто удивились, увидев в городе нежити вполне себе обычного медведя. Только больше обычного. Мишка в холке уже до груди мне доставал. «Все страньше и страньше», — вспомнил слова знаменитой девушки полковник. «Мы подъехали к месту посадки этих вампирш». «Это здесь?» — поинтересовался Леша. «По правде сказать, я не уверен. Третий глаз. Вон там», — указываю я на соседнее здание, на котором видны отметины от когтей. «На крыше». Мы двинулись внутрь. Все по-военному просто. У каждого лампа. Зашел, просветил, пошел дальше. И так, прикрывая друг друга, мы и двигались. Нижние этажи оказались пусты, как и последующие верхние. На выходе на крышу встретили препятствие. Видимо, кто-то пытался укрыться от монстров. Помогло это им, судя по кровавым разводам, мало. А вот нам помешало сильно. Разбирать завал, не нарушая тишины, было очень тяжело. Все это заняло уйму времени, и самое обидное, что стоило нам зайти в помещение чердака, как сотни тварей тут же взмыли в воздух. В отличие от моих товарищей, они либо видели в ночи, либо чувствовали тепло. В любом случае, все наши попытки сохранить эффект неожиданности пошли прахом. Что интересно, вампирши, а все они были исключительно женского пола, не убили пленников. То ли они получали удовольствие от того, что люди мучились, то ли просто растягивали удовольствие, попивая кровь жертв. Не знаю. А думать об этом нет времени. Рой разъяренных дамочек кружил вокруг нас, забирая то одного, то другого солдата. В ход шли все ресурсы. Парни выкидывали умения, но если среди них и были ребята за 20-й, то их было немного. Больше всех удивил полкан. Будучи еще в армии довольно опасным, он пустил умения на улучшение своих боевых качеств. Он как вихрь вертелся среди монстров. Ступор десятерых, вся десятка тут же была уничтожена. «Леха!» Слишком медленно. Оказывается, эти твари еще и оружием пользоваться умеют. Черноволосая голая вампирша, оседлав спину Алексея, заносит руку, чтобы вонзить нож в шею полковника. Стоп. Мир останавливается, а топор в моей руке начинает движение к своей цели. Медленно. Очень медленно. Сейчас прекрасно видно, что творится в помещении. Миша ударом лапы старается втоптать голову нежити в пол. Молния, вызванная одним из солдат, впивается в аппетитную грудь нежити. Огонь, пущенный другим солдатом, пытается сжечь сразу толпу. Хорошо хоть не трогает баллоны с газом. Баллоны. Время продолжает свой нормальный бег. Топор попадает прямо в голову твари. Полкан сбрасывает ее с себя. Кувырок, и вот он рядом со мной. «Леха, не бейте их! Просто забирайте заложников и выходите! Я отвлеку!» Говорю я довольно пафосно. «Миша, на выход!» «Прекратить атаку!» — кричит полкаш. «Красавчик. Не думал, что столь интересное умение я использую так, но тоже неплохо. Девушки отвлекаются от своих жертв. Медленным шагом они начинают идти ко мне, а я становлюсь поближе к баллонам. Девушки-монстры приближаются, но приближаются слишком медленно. «Да хорош задницы вертеть, идите уже сюда!» Первая уже разрывает мою куртку вместе с рубашкой. Ну и силища, а остальные все еще тянутся. Леха с ребятами в огромном темпе забирают всех живых и вытаскивают в коридор. Вот чем мне нравится спецназ. Сначала выполнил, а только потом спросил. Все пленники уже вышли, а вот вампирши еще не все подошли. Правда, видно их смутно. Ладно, не страшно. В меня уже впилось порядка 20 клыков. Сознание уходит постепенно. Они меня просто поедают. Кажется, я что-то не учел. Их слюна содержит что-то успокаивающее. Меня просто уносит. Они меня сейчас просто съедят. Съедят, как кусок мяса. Я для них просто корм. Корм? Я? Хренушки! Я вам не корм! Ярость разливается по мне, сжигая все в округе. Ужасный писк разрезает ночь. Вампирша, подошедшая первой, отрывается от меня. Внутри ее глотки лава. Она горит изнутри, она горит снаружи. Щит. Вовремя. Взрыв баллона раскидывает всю толпу, отбрасывая заодно и меня к стене. Удар. Леший. Леший, ты жив? Хватит, Лех. Меня сейчас от такой тряски стошнит. Шучу я, открывая глаза. Жив! Жив, чертяка! Обнимает меня полковник. Задушишь же. «Не задушу. Если ты после этого ада выжил, я тебя точно задушить не смогу. А насчет тряски, ты же моряк». «Ух, полковник, штормит меня что-то». «Надо подняться. Плечо солдата очень вовремя появляется слева от меня. Справа держит Алексей». «Что с остальными?» «Все живы, двоих еле вытащили. У Пермещука и Талиева оказались заклинания исцеления. Остальных тяжелых уже отправили в лагерь. Должны дотерпеть. А все, кто остался, может и сам передвигаться». «Вот и ладненько. Мишка как?» «Медведь, что ли? Да что с ним сделается? Бегает вон, раненых тварей добивает». «Слушай, ты что там такое применил? Они же на тебе места живого не оставили. Вон весь в крови, одежда изорвана». «Хорошо, портупея крепкая. Иначе лишился бы ты своего достоинства». «У меня реген. Отрастет». «А-а, то-то раны так быстро затягиваются». «Но регенерация не панацея. Голову оторвут, никакая регенерация не поможет». «Это да». Разобравшись со всем, мы вышли на улицу. Ночь. Такая приятная, свежая ночь. Как же классно вот так медленно идти. Никуда не спеша, ни о чем не думая. «Как чувствуешь себя, герой?» «Тань, дай поспать. Ты уже полчаса не спишь, я же вижу». «Ну ладно». Я открыл глаза. Сна действительно не было. Просто все эти события настолько вымотали, что хотелось просто полежать в тишине. «Так, ты где был?» «И где твоя одежда?» «Ты сама знаешь, где я был. А одежда была уничтожена в бою». «В том бою, где против тебя толпа голых девушек?» «Таня». Я хмуро глянул на свою подругу, но в глазах ее играл только озорной огонек. Злость тут же схлынула. Я захватил девушку за шею и притянул к себе. «Опять ты на рожон лезешь. Тебя совершенно твоя жизнь не заботит», — уже серьезно проговорила моя спутница. «Заботит, но ты сама подумай. Даже если бы я умер, умер бы только один человек. А если бы я не сделал того, что сделал, сколько ибо погибли?» 75. Это если считать вместе с солдатами». «Вот видишь. Но знаешь, мне твоя одна жизнь дороже сотен других». «То для тебя. А ведь у каждого из этих 75 есть кто-то, для кого он так же важен, как я для тебя». «Мне плевать. Перестань рисковать собой. Ведь однажды тебе может не повезти». «Не обещаю, но постараюсь». «Блин, вот что с тобой делать?» «Тань, человек есть то, что есть его принципы. Если я однажды поступлю иначе, это буду уже не я». «Как же ты жил до этого конца света?» «Так и жил, один, в лесу». Раздался стук по деревянной двери. «Войдите!» «Хорош же ты дрыхнуть, герой!» В комнату вошел полковник. «Я уже бояться стал, не заразили ли тебя чем эти бестии? А то ведь живут под крышей, не моются. Да чтобы с тобой так каждую ночь развлекались такие бабы!» «Боже упаси! Ты мне... знаешь, что лучше скажи?» «Что? Вот их там было, наверное, сотни две-три». «Верно. Уровни 19-20, так?» «Так». «Так какого черта я ни одного уровня не получил?» «А они не монстры». «В каком смысле?» Уставился я на друга. «В прямом». Полковник закрыл дверь и присел на кровать. «Точнее, они не были монстрами. Все они когда-то были людьми». «А они что, умение какое-то неправильное взяли?» «Нет, ты, наверное, слышал, что по городу бродит нежить». «Ага». «Так вот, она не сама бродит. Аналитики всех лагерей твердят одно. Некромант это». «Кто?» «Ну, маг такой, он нежить поднимает». «Да знаю я, кто такие некроманты. Откуда он у вас взялся? Монстр, что ли, такой?» «Никто не знает. Он скрывается от всех. Не можем поймать или засечь. Но что-то тут нечисто. Либо у него уровень за сотню, либо мы чего-то не знаем об умениях». «А что, у нас есть и такие?» «Да», — вмешалась Таня. «Это умения, основанные на мудрости. Там много разных, но большинство направлено на призыв. Животные, растения, элементали. Изначально они все слабые, а вот потом становятся сильнее. И подъем мертвецов там есть». «Все верно», — вмешался в наш диалог Алексей. «Вот только поднятые трупы очень слабые, как и другие призванные существа. Есть у нас один некромант, псих полный. Хотя кто еще может работать с трупами? Так вот, он по-разному пытался создать что-то подобное, чтобы понять, как этот гад все это делает. Но так ничего и не добился. Единственное, в чем мы убедились, что это работа человека. Потому что, убивая нежить, никто не получает опыта». «Хреново». «Ладно, не забивай себе голову. Тебя Мельшин видеть хочет». «А это еще кто?» «Генерал-лейтенант Анатолий Севастьянович Мельшин. Он тут главный». «А, этот крикун? Он нормальный мужик, сам убедишься». «Ну, раз меня ждет сам генерал-лейтенант, и правда придется идти». Надев брюки и рубаху, переданные мне моей спутницей, я пошел за полковником. Идти пришлось недалеко. Через 5 минут мы уже стояли перед высоким седовласым мужчиной. Гусарские усы тоже покрылись сединой. Но во взгляде чувствовался стержень. Карие глаза смотрели строго, но как-то одобряюще. «Я получил доклад от вчерашней группы. Мы многим обязаны тебе, Леший. Но многого в данных условиях я дать не могу. Прими вот это от меня лично». Генерал потянулся ко мне, прикрепляя на грудь медаль. «Когда-то давно Владимир Владимирович собственноручно прикрепил мне на грудь эту медаль. Теперь я передаю ее тебе. Если кто-то остановит тебя на входе в военный городок, просто предъяви ему эту награду. Ты всегда будешь желанным гостем в нашем доме», — торжественно произнес генерал-лейтенант. «Благодарю». Я тут же посмотрел на висящее на стене зеркало. Звезда героя глупо смотрелась на простой рубашке, но это ерунда. Такая награда дается далеко не каждому. Видимо, генерал-лейтенант не покупал звезды на погоны. «Я знаю, что вы ищете родственников твоей подруги, но с этим помочь не могу. С ташлинцами у нас натянутые отношения. «Ничего, я сам к ним прогуляюсь сегодня. Тебя проводят мои люди». «Спасибо, но не стоит». «Они все равно тебя проводят. Не хочу, чтобы ты сгинул, встретив по дороге бандитов или нежить». «Хорошо». «И еще. Я хотел бы, чтобы ты примкнул к нам». «Простите, товарищ генерал, но я свое уже отмаршировал». «Ладно, это уже другой вопрос. Главное, помни, военный городок тебе обязан, а люди в форме всегда отдают долги». «Спасибо». «Свободны». Мы ехали к лагерю. Ребята общались, а я лазил по интерфейсу, пока не услышал странный шум. «Тихо». «Что такое?» — насторожился Алексей. «Слышишь? Там, кажется, бой». «Пришпорьте коней, а вы, девушка, крутите педали шустрее». Мы уже въехали в обозначенную на карте территорию, когда услышали крики. Далеко впереди шел бой, точнее сказать, шло побоище. В город ворвались существа, внешне чем-то похожие на людей. Желтая кожа, маленькие свиные глазки, огромные щеки и торчащие из-под них тупые клыки делали их очень схожими с орками из книг. «Рассыпаться! Защищаем гражданских! Умение по откату!» — тут же раздал команды полковник. Мы сближались с противником. На моих глазах один из орков, короткий и пухлый, занес топор над маленькой девочкой, упавшей на землю. «Нет!» «Стоп! Третий глаз!» «Ну же, попади!» Болт срывается с ложа, цель повержена, но ребенка это уже не спасает. Топор достигает своей цели раньше, чем болт. Орк падает, накрывая собой тело убитого ребенка. «Твари!» Корка льда покрывает улицу, забирая в свой плен монстров. Но мне уже все равно, моя ярость не хочет скрываться. А я стараюсь отдалиться от друзей, чтобы их не зацепить. Арбалет на плече, секиру в руки. «Твари!» — кричу я, пролетая на коне над замороженными орками. Сил сдерживаться больше нет, огонь разливается, занимая всю улицу. Конь кувыркается, и я прыгаю. Загорается все, горят заборы, дома. «Твари, что посмели напасть на мирных граждан!» Улица превращается в маленький филиал ада, но огонь не способен просто зажарить их. Твари разбегаются, а когда они вырываются из круга, огонь их больше не преследует. Но их преследую я, а вместе со мной и огонь. Топор берет свою кровавую жатву. Сволочи! Да как они только посмели! Подбегаю к огромному орку, он на две головы выше меня. Не люблю высоких. Палач. И вот он уже выше всего на одну голову. У палача нет такого недостатка, как у рассечения. Удар наносится в любом направлении. Но даже и без умений я продолжаю нести хаос. Сзади летят огненные мячики, разбиваясь об орков, заставляя их визжать. На перекрестке замечаю, что орков встречает полковник, голыми руками пробивая грудь и голову, ладонью разрезая горло. Он и пара его ребят уничтожают врага. Справа на другой улице основная часть военных вместе с Мишкой. Таня бежит позади меня, добивая живых своим клинком. Ярость. Топор ищет цели, но не находит. «Где они?» Реву я не хуже Мишки. Но рядом только свои. «Все, Олежка, все. Остались только мы». Голос Снежки действует успокаивающе. Огонь тухнет, а у меня кончаются силы. Мы стоим посреди улицы. Вокруг только тела. Обугленные тела орков и людей. Все кончилось. Кончилось сегодня для очень многих.